Сокровище. Господь Иисус, объяснивший своим ученикам притчу о плевелах среди пшеницы, сказал им еще несколько притчей, первой из которых является притча о сокровище. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Матфея, 13 глава, 44 стих. Сокровище – это нечто ценное, но скрытое или скрываемое от других, чтобы те им не овладели или не присвоили. К земным сокровищам принадлежат не только произведения человеческого труда и искусства, как монеты, украшения, драгоценная утварь, картины, статуи, древние рукописи и так далее, но и ценные ископаемые, как золото, серебро, медь, железо, нефть и тому подобное. Во многих случаях к сокровищам страны принадлежат гениальные люди, а в постоянном обиходе для человека является сокровищем то, чем он дорожит более всего. Для некоторых жен их сокровищем являются мужья, для некоторых мужей их сокровищем являются их жены, для некоторых родителей их сокровищем являются их дети. Чем человек особенно дорожит, то и является его сокровищем. Имеется несколько толкований притчи о сокровище. Ириний, Иероним и Ориген толковали, что поле – это священное писание, а сокровище – Христос, о котором говорится во всем писании. Но сокровенное в символах, прообразах и предзнаменованиях. Были толкователи, которые уверяли, что сокровищем является 10 колен Израилевых, где-то затерявшихся в этом мире, или же весь Израиль, который Бог назвал своим уделом из всех народов, венцом славы или царской диадемой. Притча не аллегория, и при толковании притчи нельзя обращать внимание на каждую часть в отдельности, а необходимо понять только самое главное поучение, уразуметь, что этим примером говорит нам Господь. Подойдем к притче о сокровище с таким толкованием. Сокровище – это человек. Страдалец Иов говорил Богу: «Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое? Посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его». Иова, 7 глава, 17-18 стихи. Царь Давид как бы повторял слова Иова: «Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем? И сын человеческий, что обращаешь на него внимание». Псалом 143, 3 стих. В послании к евреям, 2 главе 16 стихе написано, что для будущей вселенной, которую теперь приготовляет Бог, не ангелов приемлет он, но восприемлет семя Авраамово, то есть людей, доверяющих и послушных Богу, подобно Аврааму. Хотя человек в этом мире питается разной пищей, подобно животным, и подвергается опасностям и болезням, подобно другим живым тварям, еще во времена Иова мудрые люди знали, что Бог научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных, потому что дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение. Иова 32:8. Греческий поэт Арат, родом из Киликии, живший при царском дворе в Македонии, а потом в Сирии, около 250 лет до Рождества Христова, рассуждая о Боге и людях, написал: «Мы его и род, то есть мы произошли от Бога и имеем в себе нечто божественное». Присмотритесь к людям, вникните в их жизнь, цели и стремления, и вы убедитесь, что человек в общем не может удержаться на уровне обыкновенного животного, которое довольно и спокойно, когда оно сыто. Человек в своих стремлениях или возвышается до чего-то особенно прекрасного, небесного, божественного, или опускается до чего-то демонического, ужасного. Но где нет людей, там дичь, глушь и пустыня. В книге «Бытие», 14 главе, с 12 по 24 стихи рассказывается о том, как Авраам со своими друзьями ночью напал на беспечно спавшее войско царя Амрафела Сенаарского и его союзников, напугал и разогнал воинов, и отбил уведенного ими в плен своего родственника Лота и жителей Содомских со всем их имуществом. На другой день царь Содомский встретил возвращавшегося Авраама и просил его: «Отдай мне людей, а имение возьми себе. Будут люди, будет и имущество». Никто так не дорожил человеком, как Господь Иисус. Он принимал малых людей, которых ученики... Он принимал малых детей, которых ученики его не хотели допустить к нему. Он беседовал с самарянкой, и ученики его удивились, что он разговаривал с женщиной. Он позволил несчастной грешнице плакать у его ног, и это возмутило фарисея. Он принимал грешников и ел с ними, и это вызвало ропот книжников и фарисеев. Он не только позволил прокаженному приблизиться, но сам прикоснулся к несчастному и исцелил его. Осужденный и распятый разбойник заодно сознание своей вины, унимание расходившегося товарища и коротенькую молитву «Помяни меня, Господи, когда придешь в царствие Твоем», удостоился уверения: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». В каждом человеке Иисус видел сокровище, которое надлежало купить. «Поле есть мир», — сказал Господь Иисус, объясняя притчу о плевелах. Мы видим, что в нашем мире, особенно среди людей, происходит нечто ужасное, иногда просто демоническое. А Господь видит, что в то же время в душе некоторых людей возникает и растет жажда святости, чистоты, небесной радости и мира. И об этом апостол Павел давно написал: «На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа». 2 Коринфянам 5:5. Продает все, что имеет. Кто это делает или сделал? Апостол Павел напоминал христианам: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8 глава 9 стих. Всю свою славу и величие, какие Он имел прежде создания мира, Он оставил, сошел на землю, родился и жил в нищете, как Он сам сказал своим ученикам, не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Матфея, 20 глава, 28 стих. Покупает поле то. За несколько дней до отвержения и распятия Иисус сказал в Иерусалиме: «Ныне суд миру сему. Ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Иисус Христос приходил на землю, чтобы своей крестной смертью искупить живущих на ней людей. По воскресенье из мертвых Ему дана всякая власть на небе и на земле. Он имеет право и силу спасать приходящих к Нему. Апостол Петр просил христиан не забывать, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Первое послание Петра, 1 глава, 18-19 стихи. Апостол Иоанн, удостоившийся иметь видение торжества искупленных, находящийся перед престолом Божиим, записал слова и благодарственные песни Христу: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени». Откровение, 5 глава, 9 стих. «Ради спасения тех, которые уверуют в Него, Христос умер за народ, уплатил наибольшую цену. Аминь».